Глава 21. Среда, 24 октября 2018 года. Хулия подняла руку и нажала на дверной звонок. Чувствуя покалывание в животе, она ждала, пока ей откроют. Она не была уверена, следовало ли ей сюда приходить. «Хулита, как ты, дорогая?» Детектив посмотрела с укором. «Сколько раз нужно просить тебя не называть меня так?» Альвара скорчил лицо, сжимая ее в объятиях. Стало щекотно. «Ого, вот это длина!» «Ты о чем?» Хозяин квартиры с притворным изумлением посмотрел вниз. «А, ты о бороде! Да, я ее отпустил!» «Тебе идет. Лицо кажется более вытянутым». Альвара провел пальцами по бороде и сделал острый кончик. «Мне нравится», — признался он. «Если бы года 3-4 назад мне кто-то сказал, что я отпущу бороду, я бы не поверил». «Теперь это модно». «Что ж, это совпадение. Ты же знаешь, что я не слежу за модой», — запротестовал он. Затем Альвара посторонился и пригласил ее войти. — Проходи, а то я держу тебя в дверях, будто ты перепись проводишь. Хулия прошла по коридору. Этот дом был ей знаком. — Что ты здесь устроил? — она с удивлением оглядела гостиную. Альвара рассмеялся. — Добро пожаловать на мою ферму! Большую часть комнаты занимали соединенные между собой компьютеры с открытыми платами, и диван теперь теснился в углу. Ничего удивительного, но Хулия не привыкла видеть его там. «Ты все еще занимаешься биткоинами?» Альвара кивнул. «Но теперь все по-крупному. Не то чтобы я стал богачом, но что-то вроде того. Я майнер, фермер будущего». Хулия с изумлением посмотрела на огромный компьютер. «Как это работает?» «Криптоферма? Ух, это непросто объяснить. Компьютер вычисляет алгоритмы для создания биткоина, виртуальной валюты, которая заменит те, что выпускаются центральными банками каждой страны». «Поживем, увидим, что это. Деньги будущего или просто спекуляция? Но как компьютер может создать валюту?» «Криптовалюту», — поправил ее Альвара. «Все управляется цепочками блоков. На сегодняшний день найдено 16 миллионов биткоинов, а 5 миллионов до сих пор не обнаружено». Хулия почувствовала, что теряет нить. «И это устройство их ищет?» «И находит». «Но зачем они нужны?» Альвара неверяще посмотрел на нее. «Это все равно, что евро. На биткоины можно купить что угодно или обменять их на любую валюту — доллар, евро». Хулия медленно кивнула. Она все равно не понимала, как компьютер может добывать деньги, но она пришла сюда не за этим. «Закажем ужин», — предложила она, меняя тему. «Уже сегодня приглашаю я». Альвара подошел к монитору и проверил время. «Сейчас привезут». «Не стоит», — запротестовала Хулия. «Давай напополам». «Посмотрим. Идем. Я накрыл стол на кухне». Альвара исчез в коридоре. Хулия обрадовалась. Ей не хотелось ужинать рядом с этой штуковиной, чьи вентиляторы шумели, будто огромный рассерженный дракон. «Неужели ты заказал вьетнамские спринг-роллы?» «Конечно». «Думаешь, я забыл твое любимое блюдо?» «И мисо-суп. Вьетнам, Япония, остальное тайское. Ты же не откажешься от паттая и очень острого салата с папайей». Рот наполнился слюной при одной только мысли о еде. Неловкость начала проходить. Альвара мастерски умел заставить ее расслабиться. «Слишком хорошо». А затем наступало время иллюзий и разочарования. «И мороженое с зеленым чаем?» — спросила Хулия, следуя за ним на кухню. Я не упустил ни одно из твоих любимых блюд. А ты как думала? Хоть ты редко меня навещаешь, я все помню, — рассмеялся Альваро и пригласил ее за стол. Палочки для еды рядом с пустыми тарелками создавали предвкушение гастрономического путешествия, которое вот-вот начнется. Разговор прервал звонок в дверь. «А вот и курьер!» Альваро быстро направился к двери. «Давай я заплачу, ну правда, пополам!» — настаивала Хулия, поднявшись со стула. «Даже не вздумай вставать. Ты сегодня гостья, в другой раз поужинаем у тебя». Голос Альваро заглушил открытая дверь. Послышались приветствия и шорох денег и пакетов. Хулия со вздохом выглянула в окно. Уличные фонари придавали оранжевый оттенок побережью, погруженному во тьму. Днем это прекрасное зрелище, хотя она больше любит море, чем топи. Вот почему она выбрала для жизни Мундаку. В этом и заключается волшебство Урдайбая. Всего несколько километров, и пейзаж полностью меняется. В Гернике, где находилось полицейское управление, только несчастный канал напоминал о том, что где-то поблизости есть море. А в Бустурии, где жил Альваро со своей криптофермой, главным элементом пейзажа были топи. В Мундаке же балом правил Бискайский залив. — Вот и я! — «Весь вечер провел у плиты. Надеюсь, ты оценишь», — пошутил Альваро, поставив пакеты на столешницу. «Не двигайся», — велел он, заметив, что Хулия собирается ему помочь. Хулия улыбнулась про себя, наблюдая за тем, как он раскладывает все на тарелки и подносы. Будь она хозяйкой, пластиковые контейнеры отправились бы прямиком на стол. От мисо-супа все еще поднимался пар, когда Альваро поставил на стол миски с графичным изображением ласточек. Хулия слегка помешала его ложкой. От ферментированной сои, будто от грозовой тучи, бульон потемнел. — Пахнет морем, — с восторгом сказала она, приблизив нос к тарелке. — Скорее болотом, — пошутил Альваро, махнув рукой в сторону окна. — Начинается отлив. Хулия рассмеялась. Конечно, нет. Запах грязи и водорослей от побережья при отливе совсем другой. «Очень вкусно», — объявила она, поднося ложку ко рту. Альваро с серьезным видом наблюдал за ней, помешивая свою порцию. «Ты расскажешь мне, что ты здесь делаешь?» — спросил он в конце концов. «Я ничего не слышал о тебе с того дня». «Сколько раз я тебе звонил, а ты не отвечала. Ты мне не безразлична, и я вовсе не хотел причинить тебе боль». С глубоким вздохом Хулия вскинула руку, призывая к молчанию. Воспоминания о том самом дне все еще задевали ее самолюбие. Ей нелегко было сделать первый шаг, и еще труднее почувствовать себя отвергнутой. Ей казалось, что симпатия взаимна. Если нет, то зачем они встречались почти ежедневно на протяжении нескольких месяцев, делились секретами и вместе смеялись над трудностями повседневной жизни? Порой Хулия все еще думала о нем. Она прекрасно помнила тот день, когда они столкнулись на рыночной площади. С их последней встречи прошло лет 5. То, что начиналось как встреча одногруппников, превратилось в следующие недели в близкую дружбу, пока Хулия все не испортила. Затем последовали разочарование и стыд, и снова закровоточила самооценка, которую задолго до этого ранил Чема. Ей хотелось рассказать Альваро о том, как на нее подействовало возвращение Чемы, но в последний момент она передумала раскрывать свои чувства. «Я работаю над делом убитой журналистки». Хулия сделала паузу, чтобы убедиться, что ее собеседник понимает, о ком идет речь. Всем своим серьезным видом Альваро подтвердил, что он в курсе. Еще бы, случившимся потрясены все в округе. «Ты смотрел видео на Фейсбуке?» Альваро с мрачным видом покачал головой. «Мне не хотелось это видеть. Насмотрелся всякого за 2 года», — признался он, опустив взгляд. Хулия медленно кивнула. Другого ответа она и не ожидала. Альвара всего несколько месяцев назад перестал работать в центре безопасности Фейсбука. «Поэтому я и обратилась к тебе. Не понимаю, как эта трансляция попала в социальную сеть. Как это возможно, что потребовалось 40 минут, чтобы удалить запись?» Альвара пожал плечами. Его глаза остекленели. По-видимому, он воспроизводил самые ужасные кадры, которые был вынужден смотреть. «Это не так уж и долго. Каждый день я проверял публикации 4000 человек. 40 минут — это ерунда». «Но это было ужасное видео. Наверняка кто-нибудь предупреждал о его жестоком содержании», — настаивала Хули. Горькая усмешка Альваро дала понять, что не все так просто. «А что тут такого жестокого? Женщина сидит на рельсах в ожидании смерти?» Альваро покачал головой. «Ты представить себе не можешь, какие зверства приходится видеть отделу безопасности. Почему, по-твоему, я уволился? Иногда я неделями смотрел на расчленение, обезглавливание, вспоротые животы. Просто кошмар». Хулия ощутила, как волосы на затылке встали дыбом. «Но кто выкладывает подобное в своем профиле? Что за люди? Чего они добиваются? Мне важно это понимать». «Сомневаюсь, что здесь есть какой-то определенный типаж. Это любой, кто хочет привлечь внимание. Я видел ужасные вещи, размещенные людьми, от которых я меньше всего этого ожидал». «Но кто это? Наркоторговцы, террористы?» В голосе Хулии слышалась надежда. Ей не терпелось дополнить психологический портрет убийцы. Поджав губы, Альвара покачал головой. «Вовсе нет. Конечно, преступные группировки и террористические организации используют социальные сети для распространения сообщений и угроз, но количество видео, загруженных анонимами, вроде нас с тобой, которые считают себя кем-то вроде репортеров на передовой, просто зашкаливает. Очень много записей аварий с человеческими жертвами. Если видео начинается с того, что кто-то снимает дорогу, я начинаю дрожать. Клянусь, меня прямо трясет. Дошло до того, что я даже не мог заснуть». «И что, действительно находятся люди, которые хотят это увидеть?» Альваро вскинул брови. «Ты серьезно? На этой работе я осознал, до какой степени может дойти нездоровый интерес. Чем кровожаднее содержание, чем более оно дикое и бесчеловечное, тем больше людей его посмотрит. Это отвратительно. Сколько просмотров получила смерть журналистки? Больше 100 тысяч, верно?» «То-то и оно».